А вы возьмите себе бухгалтера Земского из городского управления. Но не торопитесь, будьте крайне осторожны. Я смотрел разработку и думаю, что у Земского может также храниться ключик к лесному заколдованному царству красных. Перслов поднялся. Я могу идти? О, конечно, воскликнул фон Цанки. Пойдите выпейте, у вас усталый вид. Боже мой, какая нелегкая у нас у всех работа, не так ли? Оставшись один, он налил себе рюмку кюрасо, поглядел ее на свет, пригубил и отставил. Со здоровьем не ладилось, болело под ложечкой и мучили изжоги. Проклятая наперченная испанская жратва! Такими словами фон Цанки всегда поминал свою деятельность у Франко. Недаром досталась ему пенсия, которую по сей день посол генералиссимуса в Берлине выплачивает штандартенфюреру раз в два месяца. Позевывая, прислушиваясь к тому, что происходило в его кишечнике, фон Цанки сделал мацион по кабинету, велел принести себе почту и грелку, еще раз пригубил ликер и покачал головой. С грелкой на животе он разобрал конверты, вскрыл один, прочитал и позвонил по внутреннему телефону доброму малышу Цоллингеру. «Зайдите, мой мальчик», — попросил он утомленным голосом. И когда тот, весело улыбаясь, распахнул дверь, шеф спросил: «Вы помните дело этого изменника доктора Хуммеля?» «Дело, честно говоря, я не помню, а да-да», — кивнул шеф, — «я понимаю». Но тут есть интересные данные, объясняющие великую мудрость закона от 35-го года. Какого закона? На лице доброго малыша проступило тупое выражение. Он не слишком утруждал свою память всякими датами. Но чертов старик опять сел на своего конька. Надо было терпеть. Здесь даже не поможет удостоверение гестапо внутри гестапо. Недаром фрау Цоллингер сейчас говорит, что ее мальчику не хватает усидчивости. Имперский съезд свободы в Нюрнберге принял закон. Какой? Разумеется, гениальный. Попробовал съехать на мелкую провокацию добрый малыш. Ведь у нас все гениально. Даже просчеты и промахи командования у нас... «Да, у нас все гениально!» — железным голосом поставил на место доброго малыша шеф. «И не пытайтесь обшучивать, священный мальчик! Это никому не прощается, а тем более вам!» Цоллингер хотел было возразить, но шеф не позволил. «Ваши кошки-мышки вы можете играть с другими!» «Строго и сухо», — сказал он, — «но только не с нами, старыми бойцами. Провокация — благо, когда ее можно рассматривать в том же аспекте, что формулу о праве». «Какую?» «Формулу о праве?» «И этого вы не знаете. Право народа есть то, что полезно народу с точки зрения правящих народом. Следовательно, провокация — благо, когда она полезна народу с точки зрения правящих народом». Эти замечательные мысли не раз высказывал кто? Фюрер. Не совсем. Их высказывал Рейхсюгендфюрер Бальдур фон Ширах. И вам следует это знать. Вам еще многое следует знать, оберштурмфюрер Цоллингер. «Так точно», — подтвердил добрый малыш. «Теперь слушайте», — велел шеф. И вслух, ровным, добрым, мягким голосом, с нравоучительными интонациями, прочитал доброму малышу бумагу с грифом «Совершенно секретно», документ государственной важности. Цоллингер слушал, сделав лицо поймальчика, поигрывая перламутровым перочинным ножиком, позевывая по возможности незаметно. Бумаги с принц Альбрехт-Аллеем в Берлине писались обычно длинные, В гестапо был свой стиль, витиеватый, двусмысленный, с полунамеками и подмигиваниями.